свидетельства очевидцев благодатной помощи старца иеросхимонаха Самсона в различных духовных и житейских нуждах. Надо возненавидеть грех как мерзость пред Богом и остерегаться как огня больше делать это. А если мы будем механически записывать грехи и говорить так легко и дерзать причащаться, то мы можем терзаемы быть за такую исповедь, и не будет нам помилования. Как страшно легко относиться к таинству покаяния. Надо бояться этого. Письма свидетелей чудесной помощи по молитвенному предстательству старца иеросхимонаха Самсона, полученные в период с 2006 по 2009 годы. Я, Бобров Антон Александрович, хочу поблагодарить старца иеросхимонаха Самсона за исполнение моей просьбы о поступлении в Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Мне очень хочется выразить искреннюю благодарность батюшке Самсону за его доброту и милосердную отзывчивость на наши просьбы. По молитвам батюшки Самсона из соседних, сдаваемых в наем квартир, быстро уехали шумные квартиранты, от которых нам не было покоя ни днем, ни ночью. Вот уже в течение 3 лет эти квартиры снимают приличные люди. Несомненно, благодаря помощи батюшки Самсона, мне удалось избежать довольно сложной стоматологической операции. Лечащий врач признал, что необходимость в операции отпала. Слава Богу, что у нас есть такой избранник Божий, помощник в житейских нуждах и молитвенник за нас грешных. Кондаковская, Москва. Я, Равинская Валентина Александровна, проживающая в Челябинске, пред крестом Господним и Святым Евангелием свидетельствую, что по молитвам батюшки Самсона Господь и Божия Матерь, Царица Небесная Всемилостивая, явили мне грешной и самой недостойной рабе Божией свою божественную милость. Моя внучка Аполлинария родилась с диагнозом диакрицистит, засорение слезного канала правого глаза. Необходимо было бужирование глазного канала. Процедура эта очень болезненная, некоторым делали до 6 раз. Я молилась старцу иеросхимонаху Самсону, и, слава Богу, совершилось чудо. Операции нам не понадобилось, младенец избежал страшной боли и стресса. В другой раз я опять пришла на могилку батюшки Самсона и горячо просила помочь ускорить крещение внучки Аполлинарии, так как ей уже шел 6-й месяц, а она была все еще некрещенная и часто болела. И снова чудо. Дочь неожиданно, без сопротивления, согласилась покрестить внучку, что и произошло 17 января 2007 года, а 18 января – день памяти святой преподобной Аполлинарии, так что это тоже промысел Божий. Я благодарю батюшку Самсона за его любовь к нам грешным и скорую его помощь. Слава Богу за все. Батюшка Самсон, моли Бога о нас грешных и не оставляй нас в этом мире сиротами. Свидетельствую о благодатной помощи по молитвам батюшки Самсона. Первый случай. 12 ноября у меня болели ноги. Было трудно нагибаться и спускаться по лестнице. Я читала и читаю каждый день акафист батюшки, мазала ноги маслицем от лампадки с его могилки, и 3 дня боль прошла. Второй случай, это было в воскресенье. Пришла из храма, открываю дверь в ванную, и вижу на полу и под ванной много воды. Стала собирать воду, набрала почти 2 ведра. При этом молилась старцу иеросхимонаху Самсону о том, чтобы вода не пролилась на нижний этаж и не залила соседей. Оказалось, что вода у меня подтекала под раковиной, и батюшка Самсон помог в моей просьбе. Третий случай. 15 ноября утром стала собираться на работу, но никак не могла застегнуть молнию на юбке. Стала просить батюшку Самсона о помощи, и помощь пришла незамедлительно. Вот какие чудеса совершаются по молитвам иеросхимонаха Самсона. Слава Богу за все. Благодарю святого старца батюшку Самсона за скорую помощь мне грешной и недостойной. Низкий поклон батюшке Самсону. Раба Божия Наталья, город Железнодорожный, 24 ноября 2006 года. Хочу описать мой путь к батюшке Самсону. Где-то в 90-е годы включила телевизор и увидела передачу о старце, который сидел в лагерях, где заключенных скармливали голодным крысам, а он по молитвам к Богородице остался жив. Этот рассказ произвел на меня настолько глубокое впечатление, что я помнила его все это время. В этом году мы с дочкой побывали в Дивеево, о чем я очень мечтала несколько лет. Сидя на скамейке на территории монастыря, мы разговорились. Я рассказала ей об увиденном старце и его жизни. И вдруг она мне говорит: «Так это вы говорите о старце Самсоне. Он уже умер, похоронен где-то на московском кладбище». В Дивеево мы приехали с паломниками на автобусе, и одна попутчица показала мне фотографию батюшки и объяснила, на каком кладбище он похоронен. По приезде в Москву мы с дочкой посетили батюшкину могилку, помолились, взяли маслице, песочек, купили книги, календари, акафист. Этот год был для меня очень радостным. Я побывала в Дивеево, приложилась к мощам преподобного Серафима Саровского, побывала у святой Матронушки Московской, приложилась и к ее мощам, узнала о батюшке Самсоне и побывала на его могилке. Кроме того, здоровье мое улучшилось, а осенью по молитвам к батюшке Самсону я получила помощь по работе. Возникли некоторые недоразумения, но все закончилось благополучно. Лариса, город Оренбург. Я, раба Божия Людмила, хочу засвидетельствовать помощь батюшке Самсона. Как-то раз мы вместе с мамой поехали на могилку к батюшке Самсону. Каждый раз мы покупаем там книги, иконы, свечи. Так же мы поступили и в этот раз. Немного отойдя от могилки, уже на обратном пути, мы с мамой забеспокоились, что нам может не хватить денег на обратный автобус от кладбища до метро. Когда же мы стали пересчитывать деньги и убедились, что их хватает буквально копейка в копейку, неожиданно рядом с нами появляется молодой парень в морской форме. Было такое ощущение, что он возник прямо из воздуха, так как до этого поблизости от нас никого не было. И вот этот моряк просит у нас денег. Как он сказал, сколько мы можем ему дать? Мы растерялись, потому что прекрасно понимали, что если хотя бы рубль пожертвуем, нам не хватит денег, чтобы заплатить за проезд в автобусе. Но все же мы дали ему 10 рублей. Он поблагодарил, а через секунду уже скрылся. Мы идем и переживаем, ведь у нас осталось только 10 рублей, чтобы оплатить проезд одного человека. Сели в автобус и нервничаем. Подходит к нам кондуктор и говорит с улыбкой: «А вы платите как за одного». Мы даже не можем до сих пор осознать чувство, которое мы пережили. Такое это было чудо. Вот как батюшка Самсон помог нам доехать до дома. Хочется также засвидетельствовать огромную помощь батюшке в устройстве на работу и в замужестве. В данный момент я живу в США, а моя мама продолжает посещать могилку батюшки Самсона. Раба Божия Людмила. Я, Щербатик Кира Ивановна, свидетельствую о чуде, совершенном по молитвам иеросхимонаха Самсона. Я молюсь ему о помощи запойному пьянице Валентину. Ему 70 лет, из них он уже 40 лет пьет. Иногда посещаю могилку старца Самсона, иногда читаю ему акафист. 3 октября сего года подала записку на 40-уст о упокоении отца Самсона. Несколько раз в течение дня мысленно обращаюсь к нему за помощью в молитве помочь старику избавиться от запойного пьянства. И вот уже 2 месяца у него нет запоев. Я считаю, что это чудо произошло по молитвам отца Самсона, нашего заступника и молитвенника. Помоги, Господи, скорейшему прославлению иеросхимонаха Самсона в лике святых. Спаси всех нас, Господи. Свидетельствую о помощи старца иеросхимонаха Самсона. «Спасибо, батюшка, что вы мне помогли в поисках работы. Я вам очень благодарен. Меня зовут Игорь. Я приходил к батюшке на могилку и в течение 2 месяцев просил помощи в поисках работы. И отец Самсон мне помог». Москва, Рязанский проспект. Святой батюшка Самсон, благодарю тебя за твои молитвы. У меня уменьшился зоб щитовидной железы, улучшилось самочувствие после того, как я побывала на могилке 8 января. И вот я снова здесь, чтобы поблагодарить тебя. Раба Божия Антонина, Тульская область. Хочу рассказать о благодатной помощи по молитвам старца Самсона мне, грешной рабе Божией Ольге. У меня возникла такая житейская ситуация, что по прихоти начальника, прости его, Господи, при переходе на другую работу я потеряла 24 года непрерывного стажа. 2 года я не могла добиться справедливости, но по молитвам батюшки Самсона вопрос мой решился в течение нескольких дней, как бы сам собой. Слава Богу за все. Стручкова Ольга Анатольевна, врач высшей категории, Московская область. Я носила очки 2,5. Впоследствии врач назначил 3 и 3,5. Новые очки были тяжелыми, носить их я не хотела. Попросила отца Самсона сделать так, чтобы я могла жить со старыми очками 2,5 единицы. Положила их у креста на могилке батюшки Самсона, помолилась ему и уехала. Через 1/2 года снова была у окулиста и сказала ему, что врач выписал мне очки 3 и 3,5, а я продолжаю носить старые 2,5. Врач еще раз проверила мои глаза и сказала: «А вам и нужно носить 2,5». Я носила старые очки и верю, что после того, как они полежали у креста батюшкиного, они меня лечат, что и подтвердила врач. Благодарю отца Самсона за помощь. Раба Божия София, Москва. Благодарю вас от всех прихожан нашей церкви за то, что вы дали нам великую радость узнать о батюшке Самсоне. Он уже помогает нам, дает исцеление в болезнях, а одной болящей как-то явился во всем белом, прошел по всей комнате и вышел. Научил нас исповедоваться. И все его наставления доступны пониманию, как жить правильно и избегать грехов. Спасибо вам и благодарю батюшку Самсона. Благодарю, что он пришел к нам в дом, увидел мои слезы и услышал мое прошение. Раба Божия Лидия. О батюшке Самсоне я узнала 8 лет назад. 2-томник его мне подарили мои подруги. Прочитав о батюшке, я всегда стала поминать его в своих молитвах, писать в записочках о упокоении. Весной 1 года я помогала в храме, и просто чудо, мне подарили фотографию батюшки и дали почитать его книгу «Скорый помощник и дерзновенный молитвенник». И я поняла, что батюшка ждет моего приезда к нему на могилку, напоминает о себе. И сразу же в один день я собралась и одна поехала на Николо-Архангельское кладбище. На могилке слезно просила батюшку о помощи. У меня вскоре должна была состояться операция. Диагноз был страшный – рак молочной железы. Перед операцией прошла 4 курса химиотерапии. Верю, что по молитвам батюшки Самсона Господь помиловал меня. Гистология не показала раковых клеток. Низко кланяюсь батюшке Самсону и прошу простить меня грешную. Хотела сразу написать об этом чуде, но все откладывала. Прости, батюшка.